Не спина у него была, а лист из альбома. Человек-альбом. Хорошо, если Никисор, племяш, сказки находил с Верпом Ивановичем в баню только в самом невинном детстве. Незачем мальчику видеть таких распутных гидр, дерущихся из-за утопающего красавца, непристойных русалок, сцепившихся из-за бородатого моряка. Но главным на спине Сказкина было все же не это. Среди сердец, пораженных морскими кортиками, среди распущенных гидр, кружащихся как лебеди на странноватых полотнах Эшера, среди пальм, раскинувших веера острых листьев под сакраментальным святым «не забуду», в этой общеизвестной клятве неизвестный творец допустил грубую орфографическую ошибку «в мать родную». По широкой спине бывшего интеллигента в третьем колене, выгнув интегралом длинную шею, широко разбросав конечности, несся, поднимая бурун, наш исчезнувший за камнем львом Крабен. «Крабен!» — завопил я. Эхо еще не отразилось от скал, а Сказкин уже мчался к убежищу. Его кривых ног я не видел. Они растворились в движении. Тельник развивался за спиной Сказкина, как внезапно пробившиеся из-под лопаток крылья. «Стой, организм!» Сказкин остановился. Левая щека Сказкина дергалась. Сказкин крепко прижимал к груди тозовку сразу двумя руками. «Я же не про настоящего, я про того, который плавает по твоей спине. Кто его наколол?» «Один кореец в находке!» Верб Иванович затравленно озирался. «Это же Крабен!» «Ну, Крабен, пусть Крабен!» — совсем рассердился Сказкин. «Только тому корейцу в находке все равно, что колоть. Поставь ему пузырек, тогда получишь, что хочешь». «Но ведь, чтобы так точно наколоть Крабена, его надо увидеть!» «Начальник!» — укоризненно протянул Сказкин. «Я тебе уши прожужжал. Я тебе коей раз твержу, старпом с Азова видел такую штуку. Я сам однажды в Симоносеке...» Договорить Сказкин не успел, левая щека его вновь задергалась. Одним прыжком он достиг входа в пещеру. «Да стой ты!» Но Верб Иванович, свесив ноги с козырька, уже бил прицельно в мою сторону. Пули с визгом неслись над головой, шлепали в воду. Прослеживая прицел, я обернулся. Без всплеска, без единого звука, разваливая слои вод, из темных глубин на меня поднимался Крабен. Он был велик, огромен и походил на змею, продернутую сквозь тело неимоверно раздувшейся черепахи. Мощные ласты развернулись, как крылья. Трехметровую гибкую шею украшала плоская голова. Круглые, немигающие глаза пылали тем сумасшедшим огнем, который прячется под пеплом отгоревшего, но все еще дышащего жаром костра. Черный, мертво отсвечивающий Крабен был чужд окружающему. Он был из другого мира. Он был совсем другой. Совсем не такой, как мы со Сказкиным, или пинии на гребне, или чайки, орущие над кальдерой. Он явно был порождением неизвестного мира. Даже от воды, взбитой ластами, несло мертвой тоской. Лежа на полу пещеры, зная, что до нас он не дотянется, я попытался его зарисовать. Пальцы дрожали, грифель карандаша крошился. «Шею держит криво», — удовлетворенно сообщил Сказкин. «Стар? Не скажи». «Это я его. Считай, он у нас контуженный. Из твоей-то тозовки? А правый ласт?» — убеждал меня Сказкин. «Ты взгляни. Взгляни, правый ласт работает не в полную силу. Так и запиши себе. Это Сказкин поранил зверя. Не баловства ради, а то еще штрафуют, а защищаясь и для науки, для большой пользы ее». Опираясь на ласты, Крабен тяжело вполз на берег. Он был огромен, он был тяжел. Камни впивались в его дряблую, свисающую складками шкуру. Мертвые судороги молнии сотрясали все его огромное тело. Фонтан брызг долетел до пещеры. Сказкин, отпрянув, вновь схватился за тозовку. «Отставить!» Крабен напрасно пытался дотянуться до нас. Рушились камни, шипели струи песка, несло снизу, взбаламученным илом, падалью, смрадом. Несколько раз, осмелившись, я заглядывал к Рабену чуть ли не в пасть, но тут же отступал перед его мощным напором. — Чего он? — прячась, спрашивал Сказкин. — Сам спроси. Будто поняв тщету своих неимоверных усилий, Крабен расслабился, упал на камни, лежал, бугрился на берегу, как уродливая медуза. Все те же странные судороги короткими молниями сотрясали его горбатое тело. Плоская широкая голова дергалась, из пасти обильно сочилась слюна. Его низкий протяжный стон огласил долгие берега львиной пасти. «Тоже мне, гнусли!» — презрительно сплюнул Верп Иваныч. Стенания Крабена, пронзительные, жуткие, тоскливо неслись над мертвой, как в аду, водой. «Чего это он?» — беспокоился Сказкин. «Нас оплакивает. Сам долгожитель, что ли?» «Все мы смертны, Верп Иванович», — несколько лицемерно пояснил я. «Правда, одни более, а другие менее». «Вот бы записать гада на пленку», — вздохнул Сказкин. «Записать, а потом врубить на всю мощность, рано утречком, агафоши на побудку». Нервно зевнув, он почему-то добавил. «Я, если вхожу в автобус, сразу объявляю, дескать, у меня проездной, особенно если автобус без кондуктора». Забившись в дальний угол пещеры, Верп Иванович поносил Крабена, а скрытых, глубоко вздернутых над водой стен кальдеры уже струился белесоватый туман. Опускаясь вниз, он сгущался, и низкий стон Крабена, полный доисторической тоски, ломался в тысячи отражений. Я думал, вспоминал. Мир океанов глубок, леса смутных водорослей, неясные тени. Что мы знаем о тех глубинах? Почему им не быть миром Крабена? Действительно, кто воочию наблюдал гигантских кальмаров? Кто может рассказать об их образе жизни? А ведь на кашалотах, поднимавшихся с больших глубин, не раз находили следы неестественно крупных присосок. Кто видел того же трехпалого загадочного обитателя тропических болот Флориды и прибрежной полосы острова Нантакет? А ведь с его следов давно сняты гипсовые слепки. Кто видел огромного червя с лапками, так называемого тетцельвурма? А ведь о нем рассказывают многие жители Альп. За последние годы собрано не одна сотня свидетельств, уверенно утверждающих, да, тетцельвурм похож на червя, да, у тетцельвурма большая голова с выпуклыми глазами, да, у него действительно есть лапки, пусть и короткие. А Мокеле Мбембе, тварь, внешне напоминающая давным-давно вымерших динозавров. Разве не утверждают угандийские охотники, что Мекеле Мбембе еще и сейчас водится в бескрайних, плохо исследованных болотах внутренней Африки? Стоит, наверное, напомнить, что на воротах храма, посвященного древневавилонской богине Иштар, среди множества поразительных по своей реалистичности изображений можно видеть странного зверя Сируша, ничего общего не имеющего с известными нам животными, зато весьма напоминающего по своим очертаниям все того же Мокеле Мбембе. А кто видел тре-тре-тре-тре, животное ростом стеленка с круглой головой и почти человеческими ушами? Но аборигены Мадагаскара категорически утверждают, что тре-тре-тре-тре — их современник и сосед, и уши у него действительно человеческие. Кто, наконец, встречал дипротодонтов, заселявших когда-то Австралию? Но поговорите с местными золотоискателями. Каждый второй, раз или два, встречал в пустынных центральных районах самого южного материка неких зверей, весьма напоминающих непомерно огромных кроликов. разве не выловил из океанских глубин доктор Смит диковинную рыбу латимерию, считавшуюся вымершей уже много миллионов лет назад? Мы привыкли к тесноте городов, к реву машин, к кажущейся доступности мира. Садись в самолет, и ты уже в Австралии. Мы привыкли общаться с животным миром на уровне зоопарков, а с растительным — на уровне ботанических садов. А мир, как это ни странно, все еще обширен и непрост, и загадочен. И в этом мире, кроме гор, лесов, пустынь и болот, есть еще океаны. Я страшно жалел, что я не человек-амфибия, что я не могу нырнуть, не могу последовать древним путем Крабена. Туман. «А сколько он может стоить?» — не унимался Сказкин. Я не ответил. Я слушал плач Крабена. «Наверное, много», — сам себе ответил Сказкин. «У меня столько нет. Никогда не было, никогда не будет». Я молча слушал плач Крабена. Мысленно я шел за ним в ночном океане. Безмолвие звезд, мертвые вспышки люминофор и гад морских подводный ход. Кто он? Откуда? Куда плывет? Никогда. Совсем никогда, плакался рядом Сказкин. Совсем никогда, начальник, не быть мне миллионером. У меня ведь, знаешь, все удобства во дворе. А я как приду в те удобства, в тот домик с сердечком на дверце, так сразу вижу, лежит там в углу пятак. Пылью покрылся, позеленел, весь в паутине. А я, начальник, все никак не подберу тот пятак. Туман. А говорил, к пяти вернемся. Туман. Но как из гигантской трубы вынесло из кальдеры прогретый солнцем туман. Призрачно высветились кошмарные обрывы, и почти сразу откуда-то издалека, как стрекот швейной машинки, донесся, пришел, поплыл в воздухе томительный, ни на что не похожий звук. «Господи!» — забеспокоился Сказкин. «А если это еще один крабен, только летающий?» «Сколько живу, не ведал таких страхов!» Я прислушался. «Вертолет!» Не мы одни это поняли. Потревоженный новым звуком, возможно, доисторические враги вот так вот с воздуха когтили его, кусали, лапали, крабен неуклюже сполз в воду, оттолкнулся от бурого валуна и медленно, без единого всплеска, ушел в глубину. Черная туманность, уходящая в светлую бездну. «Уходит!» — заорал Верб Иванович. Но я и сам видел. «Вот гад!» — погрозил я вертолету, разматывающему винты над кальдерой. «Не мог зайти со стороны моря». «Ну да», — возразил Верб, — «это же Ми-1. Там бы его ветром снесло». Свесив с каменного козырька босые ноги, Сказкин удовлетворенно шевелил пальцами. Он уже не боялся Крабена. Он уже не сердился на Агафона. «Это же Агафон уговорил летчика заглянуть к нам. Мог бы и не уговаривать, а ведь уговорил». Только я был в отчаянии. Крабен уходил, и, похоже, навсегда. Вот он прошел мимо белой скалы, загаженной чайками, поднял грудью вал, разбившийся о камни, вскинул над водой плоскую голову. Он уходил навсегда, навсегда, навсегда. Вертолет, ревя и раскачиваясь, завис над берегом. Серебряный круг винта, рыжий, ругающийся пилот. Я был в отчаянии. Я терял Крабена навсегда. «Ты чего, начальник?» — пытался утешить меня Сказкин. «Ну, ушел и ушел. Что его, держать на веревке? Я тебя лучше сведу с тем мастером из находки. Он за пузырек такого же наколет тебе». Мыс Большой Нос является северным входным мысом залива Доброе Начало и западной оконечностью вулкана Атсонопури. Мыс представляет собой скалистый обрывистый утес черного цвета и является хорошим радиолокационным ориентиром. На мысе гнездится множество птиц. Мыс Преглубый, к зюйду и норд-осту от мыса, В одном Кабельтовом от берега лежат надводные и подводные скалы. Лоция Охотского моря. Тетрадь пятая. Запоздалые сожаления.